8 марта, четверг. Гарик, я присяду к тебе на колени? И Леночка, натянув потуже свою мини, выбрала среди плотно упакованных в зрительном зале ребят самый подходящий аэродром для посадки. Манмартик, расположившийся на полу, упершись спиной Маше в ноги, вскинул лохматую, давно не стриженную голову и поймал ее точно такой же, ничего не понимающий взгляд. Обомлевший от такого неожиданного Леночкиного решения Гарик выглядел, что могли подтвердить те, кто его в тот момент видел, и вовсе растерянно глупо. Но как остолбенело на Леночку уставился Вадик, нельзя было сравнить ни с чем. Он уже вскочил, подставляя подруге свой стул. «Вот, садись, мне сейчас все равно выступать». «Спасибо, не надо. Раньше мог побеспокоиться», — произнесла Леночка ледяным тоном, не оставляя Вадику шансов. «Ну вот же, место свободное. А мне отсюда виднее. Ты не возражаешь, Гарик?» Она повернулась бочком и обняла его за шею. «Я? Да нет, как я могу возражать?» Он совсем растерялся. Вадик возвышался над ними, как немой укор, пока Наташа с задних рядов не призвала. «Вадик, на сцену!» Если празднование 23 февраля традиционно сводилось к неким банальным формальностям, вроде торжественного вручения галстуков, которые ни один мальчишка все равно потом не надевал, то также традиционно от ребят на 8 марта ожидался обязательный спектакль или капустник. Если бы этого в какой-то раз не случилось, девчонки сочли бы себя уязвленными. В прошлом годе, как выражается Лошак, мальчишки разыгрывали спортивно-историческую трагикомедию «Отелло и Джульетта» совместного авторства Шекспира и Вадика. В отличие от оригиналов, в сильно осовремененном вадиковом варианте Монтекки все болели за «Спартак», за ЦСКА болели Капулетти, а сладко-шоколадный тренер сборной «Отелло» Гарик безрезультатно пытался примирить враждующие кланы. Маша видела лишь видеозапись спектакля, и Оскара за лучшую женскую роль она, безусловно, отдала бы Дику. Его Джульетта была очаровательна, хотя кормилица из Громилы тоже состоялась достаточно колоритная. На этот раз узкоколлегиальное отмечание величайшего женского праздника изначально планировалось в Машиной квартире, как наиболее масштабной из всех предложенных. Но реализация этого проекта помешал переезд Машиной бабушки из Петербурга. Бабушка так полностью не восстановилась, и родители все же убедили ее в такой необходимости. К Маше таким образом вернулся самый ее старый и верный друг, но современные Ромео с Джульеттой лишились в результате последнего места для тайных свиданий. В связи с новыми вводными мероприятие по случаю 8 марта было перенесено в Женькину квартиру, предварительно очищенную от родителей. Их сослали на дачу, где круглогодично обитало самое старшее поколение Мартовых. Исключение было сделано лишь для мелкой Аленки, и то при условии, что в 10 ее честно отправят спать. В большую комнату, неудобно вытянутую гостиную, набилось столько народу, что мест на стульях и полу не хватало. Из компании недоставало лишь Ольки. Избегая вполне вероятного отказа, она поспешила опередить события, придумав страшную занятость на все праздничные дни. Сообщила она об этом через Машу, которую после истории с сайтом считала единственной подругой. Дружба эта, пожалуй, тяготила Машу, но ей по-прежнему было жалко девчонку, от которой в одночасье отвернулся весь класс. Маша не раз пыталась поднять вопрос о восстановлении Ольки в правах, но постоянно натыкалась на жесткое неприятие остальных. Удивительно, а может и не очень, но наименее радикальными из всех оказались Женя с Максом. Но даже если их Маша могла склонить к прощению раскаявшейся, то Инга и Гарик заняли позицию абсолютно непримиримую. А их влияние на массы всегда было определяющим. Хотя усилиями школьной администрации сам сайт был закрыт, скандал вокруг него окончательно не рассосался. Но кризис явно миновал, ситуация постепенно перерастала в хронику с надеждой на регрессию. Уход мамы Оли удалось предотвратить, хотя ценой тому был отказ от забастовки. Ребята пошли на это, поскольку мама Оля не ставила перед ними условий выдачи авторов сайта и через Карапетовну добилась снятия запрета на посещение занятий Женей и прочими зачинщиками восстания. Так что класс мог считать основные задачи забастовки выполненными. Однако оперативно-розыскные действия в школе не прекращались до сих пор. То одного, то другого ученика выдергивали на допрос, причем процесс этот затронул и параллельные классы. Но жизнь продолжалась. И праздник в стенах тесной Жениной квартиры набирал обороты. Вадик появился на сцене в а-ля детской панамке и коротеньких шортах на длиннющих во все его тело лямках, застегнутых крест-накрест на здоровенные круглые пуговицы. Ничего более нелепого, чем долговязый Вадик в образе детсадовского воспитанника, невозможно было придумать. В руках он держал искаляканные детскими печатными буквами листы. Не в укор другим поэтам, будь сказано, Вадик умел читать свои стихи весьма артистично. Его выхода всегда ожидали с предвкушением чего-то особенного. На этот раз у Вадика был лишний повод стараться. Леночка упрямо восседала на Гарькиных острых коленях и всем своим видом демонстрировала полное невнимание к происходящему на сцене. Она хихикала, шептала что-то на ухо своему подмененному партнеру, отчего тот, быстро освоившись новой ролью, также бестактно прыскал со смеху, поглядывая на из кожи вон лезущего прямо перед ними Вадика. Поэт от этого еще больше сбивался, нервничал и потел, так что Манмартик был вынужден пару раз наступить рукой Леночки на ногу, чтобы хоть как-то призвать их с Гариком к элементарному приличию. Вадик объявил, страшно картавя слова: «Письмо Зенечке Онегина Танечке Лариной в старшую хрупу детского сада. Предвижу все, вам не прочесть печальной тайны объяснения, ведь алфавит — мое спасение, вам никогда не одолеть. Но я пишу, чего же более, что я могу еще сказать? Перо поэта в Божьей воле, раз научился он писать. Я помню чудное мгновение, уйдя от шумной суеты, я ел конфеты и варенье, вдруг предо мной явилось... вы. Мы никогда не скажем взрослым, зачем забрались вы в кусты с зеленой сопелькой под носом, как гений чистой красоты. Вы потянулись за вареньем, что я припрятать не успел. О, мимолетное видение! Я улыбнулся и доел. Я мальчик самых честных правил. Когда конфетку доживал, на память фантик вам оставил, потом обратно отобрал. Но тут меня позвала мама». И вот когда я пожалел, что мы дружили слишком мало, а то бы я еще поел. Жуюль теперь я пряник вялый, и рискуль чахлую сосу. Звучит мне голос шепелявый, и снятся сопельки в носу. О, где вы, две косы льняные, два уха, две руки, потом две ножки, ножки, где вы ныне? Я, впрочем, вовсе не о том. В саду во мраке заточения тянулись тихо дни мои, без божества, без вдохновения, без драк, без жизни, без еды. Вас в младшей группе снова встретя. Когда был в нашей карантин, я неожиданно заметил, что липнет к вам один блондин. Я этот профиль деревенский по петербургским яслям знал, ведь это Вовочка был, Ленский, поэт, романтик и нахал. Что вы нашли в нем? Недоносок не произносит букву «ры», вино сосал еще из сосок, а ночью писался в штаны. Я б мог пройти, конечно, мимо, но я, чтоб черт меня побрал, вас за косичку дернул мило, слегка любя, и оторвал. А он, играя в благородство, отстать отнюдь не пожелал. Воскликнул: «Женя, это скотство!» Взял и другую оторвал. Вы заревели, как белуга, хотя б могли и помолчать, а трем детишкам от испуга пришлось подгузники менять. Теперь дуэльные рогатки, две гайки, больше ничего. Судьбу мою, судьбу его решат, и будет все в порядке. В окне за мной разбиты стекла, промазал он, но я попал под одобрительные вопли несчастной жертвой Ленский пал. Здесь по привычке дал я ходу, причем немало попотел. В чужом углу свою свободу я потерять не захотел. Душа моя кипела страстью, и я бежал, как молоко. За мною няня, ей на счастье до двери было далеко. Нет, я не создан для блаженства. Как больно кончилась игра. Гляжу на ваше совершенство с побитой попой из угла. И вдруг я вижу, что за диво? Татьяны две? Или это бред? Или выпил лишнее кефиру, или съел детсадовский обед? А может, это от любви рассудок мой изнемогает? И тут я понял — вы не вы. Там Ольга лысая рыдает. Я мертвым Ленским ей обязан. С двумя косами предо мной стоит Татьяна. Боже мой, как я ошибся, как наказан! Я вас люблю неудержимо. Ах, если б выразить я мог, я буду помнить вас весь срок в детсаде строгого режима. Вадику хлопали, отбивая ладоши, все, кроме разве что Леночки и Гарика, потому что ладони последнего в этот момент находились в Леночкиных руках. «Бедный Александр Сергеевич», — жеманно прокомментировала Леночка, вставая с явно неудобного кресла. «Лен, можно тебя на минутку?» — поймал ее за рукав Вадик. Куда ты меня тащишь? Не видишь, я смотрю представление». «Чтобы ты смотрела представление, я действительно не вижу. А как ты флиртуешь с Гарькой, видно с закрытыми глазами». «Да что ты? И не думала? Ты просто еще маленький, тебе этого не понять». Она щелкнула бретельками от штанишек по Вадикиному выпеченному животу, тут же позабыв про собеседника. Вадик, еще больше обескураженный, подсел к Маше и зашептал прямо в ухо, щекоча усами. «Маш, я правда ни черта не понимаю. А ты? Чего она? Чего это она на Гарьку вдруг запала?» «Ты про Леночку? Да ни на кого она не запала. Не переживай, дыши носом». «Да что я не вижу? Может, ты с ней поговоришь, а, Маш, что мне делать-то?» Маша сжалилась. «Ну хорошо, я попробую». Улучив момент, когда Гарик отправился готовиться к своему выходу на сцену, и Леночка, наконец, от него отлипла, Маша вытащила ее в соседнюю спальню, где стояли старая родительская кровать и диванчик Аленки. «Ты что, с Вадиком поссорилась?» «Нет, почему?» — состроив наивную гримаску, пожала плечиками Леночка. «Он душка». «Это я у тебя должна спрашивать, почему?» «Ты ведешь себя соответствующим образом». В ответ Леночка рассмеялась. На ее кукольном личке было написано, что ее шутка удалась. «Это эксперимент. Я хочу испытать его. Пусть он меня приревнует. Интересно, что он станет делать?» «Ты серьезно?» — не поверила Маша. «А что? От ревности только сильнее любит. Уверенность в любви притупляет чувства». И Леночка выпорхнула из спальни. Маше стало стыдно. И в то же время возникло неожиданное желание устроить для этой начинающей, но подающей большие надежды интриганки нечто подобное. Пойти, например, и приласкать сейчас Вадика, чтобы посмотреть, как эта кошечка сама начнет звереть и показывать когти, едва почуя, что покушаются на ее собственность. Маша, возможно, так бы и сделала, если бы не мысль о Жене, единственное, что ее остановило. Маша вернулась к компании, но Вадика в гостиной не нашла. В следующий момент из дальней Жениной комнаты донесся грохот опрокидывающейся мебели и лай возмущенной Аманты. Ребята переглянулись и ринулись туда. Как Леночка могла оказаться там раньше других, осталось загадкой. Не исключено, что она чуть раньше заметила отсутствие Вадика и Гарьки и уже направлялась на их поиски. Когда Женя вбежал в свою комнату, Ленка, стоя на коленях, пыталась отодрать Гарика, подмявшего ее друга, только что преданного ею. Гарик, сознанием дела заламывающий руку поверженному сопернику, ухищрялся одновременно отмахиваться от детских Леночкиных кулачков. Аманта срывала голос, выбрав в качестве объекта нападок крайнего, то есть Лену. Стеллаж, на котором были расставлены скульптурные работы Монмартика, завалившийся на бок, припавший в испуге к письменному столу, сбросил большую часть хранившихся на нем экспонатов на пол. Осколки гипса говорили о безвозвратности потерь. Тут же среди остатков погибших скульптур валялись только что, видимо, переодетые Вадиковы шорты. «Вы совсем обалдели, что ли?» Женя окаменел в дверях. На лице его отразился ужас. Громила одним легким рывком разбросал и размазал дерущихся по противоположным стенам. Оба стояли друг напротив друга, тяжело дыша. Вадик вращал безумными глазами. Взгляд его упал на Леночку. Он вздрогнул и бросился вон из комнаты. Потом раздался хлопок входной двери. «Я-то что? Я же не начинал. Чистая самооборона без оружия. Правда, Ленок?» — усмехнулся, поправляя выбившуюся рубаху Гарик. Леночка вместо ответа кинулась вслед за Вадиком. Вскоре вторая дверная затрещина объявила о завершении эксперимента. Комнату обмакнули в чернильную темноту. Темноту и тишину. Слепые занавешенные окна отделили их от всего потустороннего мира. Лишь узенькой черточкой, подползающей под дверь свет, вырисовывал черные тени предметов на фоне бархата общей темноты. Замысловатые очертания поредевших скульптур, уцелевших после погрома, угадывались в зеркальной прозрачности стеллажа. Три гипсовые работы погибли, и их смерть была невосполнима. Среди прочих — миниатюрная копия роденовской «Вечной весны». «Пожалуйста, не печалься так. Я ведь живая. Я же лучше». «Несравнимо». Вынужден был признать Женя, но голос его обнаруживал грустную пелену, которую темнота пыталась скрыть на его лице. Хотя ее глаза уже заново прорезались и уже привыкли к отсутствию света, Маша различала лишь силуэт его взъерошенной шевелюры прямо над собой. Она растворялась в этой упокоительной тишине, в его теплом дыхании, касающемся ее губ, в легком щекотании прядей его волос, спадающих до ее лба. «Ты любишь меня?» Вечный провокационный вопрос. Он задает его всякий раз, будто ее любовь даже сейчас еще нуждается в каких-либо подтверждениях. Как будто ему недостаточно, что у него и так есть все. Вместо ответа она поцеловала его на ощупь, но короткий поцелуй снова провалился в бесконечность. Это было первое такое свидание за 3 недели, больше похожих на месяцы, когда они, встречаясь ежедневно, оказывались реально лишены друг друга. Вынужденным притворяться повсеместно друзьями, им, обладателем величайшей жизненной тайны, продолжать играть в детско-школьные игры было смешно и обидно. С тех пор, как Машина бабушка перебралась в Москву из Питера, они остались без своего послешкольного прибежища, с нетерпением ожидавшей их, скучавшей без них одинокой Машиной квартиры. Теперь они снова, так же, как до своего рождения 3 января, расставались у старушечьей скамейки возле Машиного подъезда, и Женя вновь спешил, а Маша снова отправлялась зубрить. И они были счастливы и несчастны одновременно. Телефонный взрыв посреди темноты разорвал едва тикающую часами тишину. «Да, мам, все хорошо. Разошлись. Еще как?» «Да нет, мама, это я так. Спит. Алена спит. Не беспокойся». Женя вернулся к ней. Нырнул в теплую нежность. «Ты не ответила. Ты меня любишь?» «Я ответила. Разве ты не услышал? Или ты умеешь слушать только ушами? А твои губы, разве они разучились меня слушать? Раньше я этого не замечала». «Бесстыдница, ты умеешь уйти от ответа. Да так, что я же оказываюсь виноват, что осмелился задать вопрос. Вместо того, чтобы просто сказать «да». Маша молча улыбалась. Женя не мог видеть ее улыбки. «Ты улыбаешься?» «Во весь рот». «Ты счастлива?» «Скажи, пожалуйста, тебе хорошо?» «Я счастлива, и мне хорошо с тобой. Мне плохо только без тебя». «Это нечестно. Я спрашиваю тебя вовсе не об этом. Ты опять плутуешь и отвечаешь совсем на другой вопрос. Ты можешь хоть раз ответить честно, без жульничества? Ты прекрасно понимаешь, из-за чего я переживаю». Маша поцеловала его в горячий, солоноватый лоб. Она поймала Женину руку, перебирающую ее волосы. Серебряная змейка, окольцевавшая его палец, запуталась и дернула волосок. «Не переживай. Мне хорошо от того, что хорошо тебе. Этого достаточно». «Тебе, может, достаточно, но не мне». «Не комплексуй». «Я и не комплексую. А то я не чувствую. Ты все пытаешься себе и мне доказать, что ты мужчина. А никому ничего доказывать не надо. Пойми, с нашей первой свадебной ночи ты переживаешь, по-моему, до сих пор, что тогда ничего не получилось. Прости, я оказался мальчишкой, а не мужем». «Замолчи, дурачок. Ты оказался настоящим мужчиной. Ты пожалел меня и ради меня отступил. На это способен только муж». «Тебе было очень больно». «Очень». «Понимаешь, я этого совсем не ожидал. Я испугался». Он надолго, протяжно замолчал, не решаясь задать вопрос. Она поняла и кивнула. «Ну, спрашивай». «Зачем ты обманула меня?» «Обманула? Я не понимаю». «Тогда, у тебя дома в Москве, после твоего возвращения из Питера, когда я получил от тебя пощечину. Тогда ты сказала, что все это у тебя уже было. Ты понимаешь, что ты мне сказала? Ты понимаешь, что твои слова означали для меня? Что я у тебя не первый? Мне плевать, что для миллионов людей это не значит ровным счетом ничего, но я не из этих миллионов. Умирала моя мечта. Знаешь, сколько ночей я провел без сна? Чего стоило мне решение, что ты мне нужна, что бы ни было в твоей прошлой жизни? Ты первая, ты последняя, ты единственная моя женщина. Ты считал? Считал, что ты у меня не первый? Правда? Я этого никогда не говорила. Я не могла такого сказать. Я не обманывала тебя. Боже мой, тебе не из-за чего было переживать, Женечка. Маша выпрямилась, и внезапная мысль обрушилась на нее. Подожди. Значит, тогда, в новогоднюю ночь, когда ты пожалел, когда ты не тронул меня, ты все еще считал, что я уже раньше принадлежала кому-то до тебя? Да? И несмотря на это... Жень, посмотри мне в глаза. Я все правильно поняла? Ты все поняла правильно. Женечка, ты... Таких не бывает. Ты это уже говорила тогда. Дверь неожиданно скрипнула, запуская томившийся в коридоре свет, и тут же в постель без церемонных приглашений запрыгнула Аманта. Этого мгновения Маше хватило, чтобы нырнуть с головой под одеяло, но серебряные змееподобные браслеты, их опять было, как и положено, 7, предательски звякнули. «Алёнка, тебе чего?» «Жень, ты что, спишь?» «Аманта просится, ты же с ней не погулял?» «А ты почему не спишь, привидение в пижаме? Ты маме что обещала? Живо спать!» Но ночное привидение не спешило исчезать, подозрительно глядя на сброшенные вперемешку на пол вещи. «А... кыш пернатая! Марш спать! Я сейчас выйду с Амантой!» И Женька сделал вид, что намеревается швырнуть в привидение тапочкой. Схватившись за край двери, сестренка попыталась резко захлопнуть дверь, но детские пальчики не успели вовремя выскользнуть из щели. Аманта раньше Женьки, застрявшего в узких, с трудом налезающих джинсах, оказалась возле ревмя, ревевшей на полу в коридоре девчушки. Когда к ним выбежала Маша, завернутая похлеще детского привидения, волочащееся за ней белое одеяло, Аленка рыдала во весь голос на руках брата. Женька без видимого успеха пытался успокоить сестренку, целовал пострадавшую руку и дул на нее, одновременно размазывая ладонью катящиеся по пухлым щечкам ручейки. Аманта, пританцовывая на задних лапах и царапая когтями и Женю, и Аленку, поскуливала и, казалось, стонала в порыве сострадания, пытаясь вылизать хотя бы голые детские пятки. Маша расправила стиснутый крохотный кулачок. Пальчики были целы, только красная, чуть вдавленная полоска пересекала их. «Аленка, смотри, как Аманта перепугалась. Ой, бедная Аманта, как она переживает. Пожалей ее, Ален, погладь, погладь. Вот так, молодец. Не бойся, Аманта, не бойся. У нас уже все прошло. Обними ее. Жень, присядьте. Бедная собачка. Не бойся, Аманта», — повторяла за Машей маленькая, тут же забывшая о своем собственном горе девочка, уворачиваясь от длинного шершавого языка. «У нас все прошло». Женя вернул в комнату, покинувшую ее на время темноту. Где-то за стенкой в своей кроватке притворялась спящей, совсем успокоившаяся, притихшая Аленка. Одеяло соскользнуло с Машиных плеч на кровать. «Твоя сестрица все поняла». Женя пожал плечами. «Она запомнит только свои пальчики. Она еще мелкая. Ничего не бойся. Ты моя жена». Он погладил ее по плечу. «Аленка не выдаст». Маша сидела на постели, чуть печальная, подтянув к груди колени и обвив их руками. «Пошли, Женечка, проводи меня, а то мне дома тоже не поздоровится». И она спустила босые ноги на холодный пол.